Глава семьи, я сразу узнал, кому он принадлежал, костяной трупоед с собственной персоной. Силуэт твари стремительно приближался к водителю. Я кинулся к двери и попытался ее открыть, но у меня ничего не вышло. Перед тем, как уйти, он запер броневик. На кой черт ему это понадобилось, я так и не понял. Побоялся, что я угоню его ласточку. То есть, кровожадных тварей снаружи он не побоз, а ученика интерната, да. Стрелять через стекла — не вариант, машина полностью бронированная. Перепрыгнув обратно в кабину, я дернул ручку двери, тщетно. Костяной трупоед настиг его в тот момент, когда он уже открывал кабину броневика с моей стороны. Водитель успел повернуть ключ, замок щелкнул, а вот дверь открыть он уже не успел, тварь оказалась быстрее. В два прыжка она оказалась на дороге, а третьим прыгнула на него со спины и вцепилась прямо в шею, выдрав приличный кусок мяса. Столб крови полностью залил стекло, лишив меня обзора. Все случилось настолько стремительно, что я даже не сразу осознал, что произошло. Они грохнулись на землю, где тварь продолжила раздирать уже мертвого водителя. «Вот сучара!» — только и смог выкрикнуть я. Увы, но водителю пришел конец. Жаль, прикольный был мужик. Вот что бывает, когда не выполняешь приказы начальства. Похоже, там внизу, у Эгрей, случилась полная задница. Применив усиление, я дернул за ручку и резко выбил дверь ногой. Удар пришелся прямо по кровавой роже твари. Она отлетела на несколько метров, но тут же вскочила на четыре лапы и, сдав грозный рык, помчалась на меня в атаку. Церемониться с ней я не собирался. Два точных выстрела оставили тварь без передних конечностей. Она рухнула, пропахав своей мордой землю на дороге. Визг стоял на всю округу, но я уже находился рядом, чтобы прекратить ее страдания. Боевой нож аккуратно вошел в глазницу, и тварь мгновенно сдохла, как и в первый раз. Взглянув на водителя, я убедился, что ему уже ничем не помочь. Рана оказалась смертельной. BL-доллар процентов тво. Выругался я. Вот что мне теперь делать. С одной стороны, я должен пойти и вызвать подмогу. Пускай сами разбираются. Громов получил то, что хотел. Пусть теперь черпает полной ложкой, пока не иссякнет. С другой, меня так и подмывало спуститься вниз, в надежде, что там окажутся реки концентрата. Жалко, что они унесли все мечи с собой. Я скривился, но все же разрезал грудную клетку твари ножом. Толя говорил, что мешочек с концентратом у этой твари должен находиться где-то рядом с сердцем. Может, лучше сбегать за ним. Подумал я, когда мне надоело шарить рукой в ее внутренностях. Увы, но похоже, в этой пусто. Обследовав округу, насколько это возможно, я убедился, что тварь вылезла из колодца в единственном экземпляре. Вот же проворная сволочь. Их там что, не кормят, что они лезут так высоко, на свет? Шутки шутками, а мне надо что-то решать, и желательно прямо сейчас. Если внизу все погибли, то с подмогой можно не спешить. Чем она им поможет? Соберет останки. А если я спущусь туда сам, смогу забрать все самое ценное? Кто знает? Может, там найдутся твари с концентратом. А если их там слишком много? Может, там пробы в другой мир. Что тогда? Я посмотрел на перстень с маскировкой. Рискнуть. Вернувшись к броневику, я полез назад. Для спуска вниз мне потребуется броня, эликсиры и оружие. Я решил рискнуть, но делать это собирался на своих условиях. Я догадывался, что у них имелись запасные костюмы. Мало ли, что могло случиться с егерем в бою, что же, ему потом в трусах воевать. Скинув с себя ученическую форму, я напялил доспехи егерей. Повезло. Темно-синяя кожаная броня с пластинами оказалась как раз мне по размеру. Пояс для эликсиров, перевязь с метательными ножами. Я улыбнулся. Ну вот же, все как у людей. Теперь можно и повоевать. Пистолет и разгрузку с дополнительными обоймами для автомата я тоже нацепил. Сбросить ее будет достаточно легко, а вот если понадобятся патроны, взять их уже будет негде. И про амулеты от физической защиты не забыл. Закинул в свою сумку все, что были. Тягаться в ловкости с тварями я не собирался. Взглянув на бронетанковое ружье, которое лежало рядом со стендом для оружия, я ухмыльнулся и прикинул, хватит ли моего усиления, чтобы пальнуть из такой дуры. Ладно, хватит мечтать. Я нацепил шлем с так называемым ночным видением и поспешил на выход. У колодца все по-прежнему оставалось тихо. Подойдя к одной из лебедок, я нажал на подъем и стал ожидать, когда она поднимет трос. За все 15 минут, пока я возился со снаряжением, на связь так никто и не вышел. Неужели Анастасия, вместе с командой егерей, погибла? Я отказывался верить, но выбравшийся наружу трупоед говорил мне об обратном. Пещеры под старым колодцем. Какой-то отнорог, Анастасия тяжело дышала и пребывала в полном отчаянии. Она не знала, что предпринять и как выбраться из ловушки. С каждой минутой страх проникал в ее сознание все больше и больше. И зачем только она приняла решение разделить команду? Когда она спустилась вниз, Алексей показал уловитель звуков, который фиксировал дыхание сразу нескольких тварей в тоннелях напротив. Кто же знал, что это только начало? Вот и она не знала. Страх из прошлого тянул за ниточки нервов. Ей не нравилось абсолютно все. Что это за пещера? Почему никто о ней не знал? Куда ведут тоннели? Каждый вопрос намекал, что здесь не все так однозначно, но она отмахнулась. И что в итоге? А в итоге Николай пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти ее. Девушке удалось спрятаться в одном из множества отнорков, которые прокопали костяные трупоеды, но на этом все. Напрасная жертва, ведь скоро они вернутся и обязательно найдут ее. Начало оказалось стандартным. Разделившись на две группы, они без какого-либо труда зачистили несколько залов. Трупоеды не проявляли особой активности. Сонные, они бродили по коридорам и залам, не обращая на них никакого внимания. Сначала это показалось очень странным, но вскоре все члены маленького отряда привыкли и начали действовать более уверенно. Пока в один миг все не изменилось. Внезапно твари вышли из своего анабиоза и побежали все разом в атаку, словно ими кто-то руководил. Вот тогда у егерей и начались проблемы. Приняв решение отступить и перегруппироваться, они побежали назад. Алексей, который случайно выронил из рук уловитель звуков и попытался его поднять, погиб первым. Зачем он остановился? Кретин. Она стиснула зубы. Она же приказала никому не останавливаться. Первых напавших тварей удалось прикончить, но остальные не оставили егерю ни единого шанса. Защитный амулет вспыхнул синим светом, за ним второй, а потом спасать уже было некого. Его растерзали на части за считанные секунды. Не помогли даже стальные пластины в броне. Вместе с Николаем она продолжила отступление. Им удалось добраться до узкого прохода между залами, где они успешно отразили подступающую волну тварей. Вот только в этот раз трупоеды оказались намного хитрее. Они не кинулись на автоматы, как в прошлый раз, а бросились в рассыпную, попрятавшись по своим отноркам. И как только егеря попытались отступить, вновь повылезали и бросились вдогонку. Вот тут Николай и предложил свой план. Ну, как предложил. Он просто крикнул девушке, чтобы та спасалась бегством, указав на тупиковый зал, в котором они уже отметились. А сам, привлекая внимание тварей, побежал в другую сторону. Спустившись вниз, я никого не обнаружил. В радиусе 30 метров тоже оказалось абсолютно пусто. Ни единого силуэта живого. Уже хорошо. Я переживал, что здесь соберется множество тварей, и мне придется как-то выкручиваться. Я не сразу понял, как активируется шлем. Но в итоге разобрался. Хитрый артефакт имел что-то вроде забрала. В опущенном состоянии он активировал ночное видение, а в поднятом, соответственно, его выключал. Также, в активированном состоянии мне проецировалась шкала с расходом энергии. Очень удобно, ведь энергию я всегда мог пополнить из своих запасов. Я правильно сделал, что в последний момент скинул почти все эликсиры на восстановление здоровья, оставил всего парочку. Там, куда я направляюсь, они мне точно не помогут, а вот энергия, наоборот, без нее мне моментально наступит конец. Активировав шлем, я окинул взглядом пещеру, в которую попал. Здоровенная зараза. Вдали виднелось два прохода дальше, Скорее всего, это и есть те тоннели, про которые говорил Алексей, к ним я и направился. Подойдя ближе, я стал решать, куда двигаться дальше. Куда же мне пойти? Направо или налево? Я выбрал направо. В прошлой жизни я всегда выбирал налево. И куда меня это привело? Теперь у меня есть хороший шанс проверить, куда приведет меня противоположный выбор. Правый тоннель закончился огромным залом, в котором валялись туши костяных трупоедов. Всего 5 штук, но это целых 5 шансов получить мешочки с концентратом. О когтях я даже не думал, куда мне их девать. Возможно, прихвачу с собой на обратном пути, сколько смогу унести. Ковыряясь в трупоедах, я никуда не торопился и постоянно проверял наличие силуэтов живых существ в округе. Жаль, что у меня нет дара, который бы просвечивал тварей на наличие в них концентрата. Я хмыкнул. А ведь это идея. Я же вижу силуэты живых существ, вижу энергию, протекающую по их организму. Так почему же я не могу увидеть концентрат? Это меня существенно обнадежило. Надо будет обязательно проверить свою теорию. Кажется, я что-то нащупал. Вынув руку со светло-серым мешочком, я улыбнулся. Один есть. Я убрал его в сумку и пошел к следующей туше. Высасывать его сейчас я побоялся. А что, если на меня опять нахлынут воспоминания? Я и так рискнул, спустившись сюда, но рисковать еще больше не хотел. Зачем гневить судьбу? Проверяя пятую тушу, я заметил движение. Силуэт твари неторопливо брел в мою сторону. Что это с ним? Ранен. Трупоеда шатало в разные стороны, он то останавливался, то вновь продолжал идти. Хороший экземпляр для эксперимента. Я постарался сконцентрироваться на силуэте, проверяя каждую энергетическую жилку. Я видел, как сердце отчетливо стучало. Видел, как в него вливалась энергия. Но на этом все, никаких мешочков, никаких ответвлений энергии. Ничего такого я не смог обнаружить. Вероятнее всего, это особь пуста. Шуметь мне не очень хотелось, особенно в пещере с опасными тварями. Что если они услышат и сразу примчатся сюда? Но и подвергать себя опасности было бы глупо. Я посмотрел на родовой перстень с маскировкой. Сейчас самое время выяснить, как она работала. Варианта было 2. Или я врубаю ее в перстни, она оказывается одноразовой, и я теряю и перстень, и дар. Или я рискую собой, забирая дар в один из слотов, в надежде, что у меня хватит на него энергии. Не знаю почему, но от второго варианта я отказался. Возможно, это интуиция. Встав у входа в пещеру и активировав маскировку в перстне, я не исчез. Ничего не произошло. Я даже удивился. С другой стороны, а как я себе это представлял? Я же не невидимка, в конце концов. Но все же, взглянув на перстень, который по-прежнему оставался со мной, я выдохнул. Дар маскировки сработал и ушел в так называемый откат. Я попробовал влить в него немного энергии, и стрелка отката немного сместилась. Понятно, чем больше энергии я в него вливаю, тем быстрее проходит откат. Очень удобно. Теперь надо проверить, видит ли меня тварь. Полуживая гадина, тяжело дыша, вывалилась из тоннеля в пещеру через несколько минут. Она истекала кровью, как я и предполагал, ее сильно ранили. Я же по-прежнему стоял около входа и не шевелился. Вдруг она внезапно остановилась и попыталась принюхаться. Затем поводила мордой в разные стороны, но ничего не заметив, продолжила свой ход. Мой нож был наготове. Я провел лезвием по стене, вызвав скрежет металла о камень. Тварь остановилась и обернулась в мою сторону, свесив голову на бок. Мы смотрели друг на друга секунд 10, пока мне это не надоело, и я не решил просто помахать ей рукой. Тварь замерла в ту же секунду. Она улавливала мои движения и четко за ними следила, но ничего не предпринимала. Почему? Плохо видит. А насколько плохо? Я стал неторопливо подходить ближе. 5 метров. Ровно на этой дистанции костяной трупоед кинулся на меня в атаку из последних сил и сразу же получил ботинком с усилением по роже. Отлетел он недалеко, так что я без труда до него добрался и завершил начатое. Как и предполагалось, никакого концентрата внутри не оказалось. Ну что же, как говорится, будем искать. По крайней мере, теперь я знал, как работает моя маскировка. Осталось только выяснить, как долго она держалась. Не хотелось бы предстать перед опасной тварью или магом в самый неподходящий для этого момент. Прежде чем двинуться дальше, я все-таки решил перезарядить перстень. На что ушло 2 эликсира. Хорошо, что я набил ими практически всю сумку и пояс. Теперь в случае новой опасности, я смогу вновь активировать перстень. Следующий зал оказался совсем небольшим, но он порадовал меня намного больше. Целая куча дохлых трупоедов, среди которых шастало несколько живых. Активировав коллекционера, я стал их изучать. Есть. Я чуть на месте не подпрыгнул от радости. На силуэте одной из тварей, рядом с сердцем, действительно был виден сияющий мешочек с концентратом. Теперь дело должно пойти намного быстрее. Так как расстояние между тварями оказалось слишком большим, я задумался, как лучше поступить. А затем вновь активировал маскировку и направился к той, что содержала в себе концентрат. Эксперимент продолжился. Сорвавшись с места, я стал набирать скорость, когда между мной и трупоедом оставалось не больше 10 метров. Все они водили своими мерзкими мордами по округе, но бегущего меня не замечали, вернее, не так. Замечали какое-то движение, но не придавали ему особого значения. Когда оставалось чуть больше 5 метров, я подрубил усиление и в 2 прыжка, оказавшись около твари, отфутболил ее в соседку, а сам замер. Получилось очень криво, но на то он и эксперимент. Тварь отлетела недалеко. Пойди, попробуй пни тушу взрослого человека на четвереньках, посмотрим, как далеко улетит. Так или иначе, она вскочила на ноги и начала прыгать на месте в поисках противника. Остальные трупоеды тоже всполошились. А что вы скажете на это? Я вновь разбежался по направлению к своей жертве, но на этот раз не стал ее пинать, а просто вогнал нож ей прямо в череп. Тварь рухнула, и опять никто из остальных не понял, что произошло. Я был уверен, что они меня видели или чувствовали, но, вероятнее всего, информации для атаки было недостаточно. Что они делают? Я уже обрадовался тому, что нашел идеальный способ для убийства, но не тут-то было. Похоже, твари почувствовали опасность и решили ретироваться из этого зала, пока не стало поздно. Поглядывая по сторонам, они побежали трусцой на выход. Тьфу ты! Ну да ладно, догоню их позже, у меня и без них здесь полно работы. На самом деле, работы здесь было всего на одну особь. Получив возможность проверять тварей на наличие концентрата, я очень быстро осознал, что ковыряться в остальных и тратить на это время мне не хочется. Судя по всему, в этих пещерах поселилась целая стая трупоедов. Или что там у них? С одной стороны, наличие живых особей меня радовало. Теперь мне не придется ковыряться в каждой встречной. А с другой, шансов на то, что егеря во главе с Анастасией выжили, становилось еще меньше. Но надежда все еще оставалась. Сеть пещер оказалась достаточно большой. Надеюсь, что они просто тут заблудились. Вырвав еще один мешочек с концентратом из тварюшки, я направился дальше. Глава 8, в новом зале все повторилось. Как только я атаковал первую особь, остальные, оценив ситуацию, сразу сбежали. Я, конечно, понимал, что не шарю в тварях, от слова совсем. Но их поведение заставляло меня нервничать. Как бы ни оказалось, что у них тут целая стая, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Доберусь до логова и отхвачу там по первое число, сразу ото всех. Шлем с ночным видением подал звуковой сигнал, который означал, что его пора подзарядить энергией, да и перстень вновь опустел. Я задумался о том, сколько уже прошел и сколько еще предстоит пройти. Пока я иду по прямой, все не так уж и плохо. Но в этом зале оказалось сразу 2 ответвления. Теперь мне предстоит выбирать из 3 направлений. Если твари побежали по прямой, значит, там меня точно ничего хорошего не ждет. Я улыбнулся. А ведь свой выбор я уже сделал в самом начале пути. Зачем что-то менять? Как только подзаряжусь, пойду направо. Так и сделал. На этот раз меня встретил странный тупик. Все его стены были усеяны отнорками, словно здесь жили десятки, а может, и 100 тварей. и у каждой из них имелись свои хоромы. А это что? Я увидел, как сразу несколько трупоедов столпились около одного из таких отнарков, толкая друг друга, старательно пытались туда залезть. Подкравшись чуть ближе, я увидел силуэт человека. Пещеры под старым колодцем. Какой-то отнарок. Анастасия продолжала сидеть в отнорке. Ей кое-как удалось отдышаться и успокоиться. Но время тянулось, а она так и не смогла придумать, как отсюда выбраться. Не копать же мечами выход на поверхность. Каждые 5 минут через артефакт связи она пыталась вызвать водителя и штаб. Но все тщетно. Она посмотрела на позолоченный артефакт связи и ухмыльнулась. 1 000 000 рублей коту под хвост. Артефакт связи 3-го уровня действовал на расстоянии в 200 километров и имел сразу 10 слотов. Вот и спрашивается, на кой он тогда нужен, если не может пробиться через небольшой слой земли. Да тут даже 100 метров не наберется. Какого черта она сжала артефакт в руке, а потом долбанула им несколько раз об стенку от норка. Эхо от цоканья многочисленных когтей заставило ее замереть. «Дура!» Она подумала про себя. Ведь твари могут услышать шум и прийти в тупик, чтобы выяснить источник звука. Но было уже поздно. Один из трупоедов направился в отнорок, в котором она сидела. Собравшись силами, она взяла в руку один из клинков и приготовилась атаковать трупоеда. Места катастрофически не хватало. Стоя на коленях, она отвела лезвие клинка как можно дальше, за голову, других вариантов здесь просто нет. Морда трупоеда появилась из-за угла. Точнее, часть морды. Костлявая, полная острых зубов. Высунув язык, он тяжело дышал, очень быстро вытеснив воздух своим гнилым смрадом. Анастасия замерла в ожидании. Она не спешила атаковать, ведь 2-го шанса тварь может уже не дать. Нужно бить точно в цель, сразу, с 1-го удара. Трупоед зарычал, а за ним еще один и еще. Анастасия нахмурилась. Твари всполошились около отнорка и в буквальном смысле протолкнули 1-го вперед. Анастасия сосредоточилась, выдохнула и ударила клинком, что было силы. Огненный смерч вырвался из отнорка, опалив ближайших тварей, и почему я не удивлен. В отнорке сидел адепт огненной стихии. А кто у нас адепт? Правильно, Анастасия, повелительница егерей. Забилась в самый угол и угрожает своими ножичками трупоедам. Прекрасная картина маслом. А как все хорошо начиналось. Ну, по крайней мере, она еще жива, что тоже хорошо. Но если я не потороплюсь, то она рискует там остаться навсегда. Взглянув на силуэт еще раз, я убедился, что энергии в ней осталось совсем на донышке. Около отнорка копошилось всего 5 особей. И когда это я стал таким зазнавшимся? Всего 5. Так сказал, как будто мне одной до этого было мало. Ладно, придется немного пошуметь. Мне очень не хотелось этого делать, но других вариантов я не видел. Не буду же я кружиться вокруг них со своим ножичком. На магию надежды тоже нет. Они слишком далеко, да и хватит ли мне энергии, чтобы прикончить их одним махом? Присев на одно колено, я щелкнул пальцем, привлекая трупоедов. А сам, поудобнее уперев в правое плечо приклад автомата, стал ожидать, кто же из тварей окажется самой сообразительной. Таких оказалось сразу 2. Они ломанулись на меня одновременно. Первый выстрел попал твари в корпус, хотя целился я в голову. Отлетев на несколько метров назад, она грохнулась на каменный пол пещеры. Я цокнул языком, раздражает. Будем считать, что это был пристрелочный. Какого черта? Тварь зашевелилась и, мотнув несколько раз головой, поднялась на лапы. А затем бросилась на меня. Я сплюнул. Ну и где ваши хваленые артефакты? Быстро взглянув на автомат, я убедился, что руна на нем присутствовала. Обойма тоже имела свою руну. Так в чем проблема? Неужели это твари такие сильные? Попробуем еще раз. Целиться по лапам с такого расстояния жутко неудобно. Я произвел еще один выстрел, примерно с тем же результатом. В голову то я попал, а вот прибить сволочь не удалось. Неужели костяной скелет настолько крепок? Теперь уже все твари бежали в мою сторону. Ну, На нет и спроса нет, как говорится. Подпустив их поближе, я стал методично отстреливать им всем передние лапы. Уж на это автомата хватило с лихвой. Все пять тварей рычали и визжали, крутились на полу и пытались встать, чтобы разорвать в клочья своего обидчика. А их обидчик в спешке перебегал от одной к другой, чтобы по-быстрому всех прикончить. Концерт по заявкам в пещере – не самая лучшая идея. Гул стоял такой, что аж в ушах звенело от воплей. С такими успехами скоро здесь соберется вся стая. Нужно спешить. Прикончив последнюю, я поспешил к отнорку, в котором находилась Анастасия. Интересно, а чего она там сидит? Не слышала выстрелов, что ли? Девушка! Я присел и крикнул в отнорок. Такси взвали? Учтите, я ждать вас не буду. А в ответ тишина. Взглянув на силуэт, я понял, что идиот. Схватив тушу трупоеда за задние лапы, я стал тянуть ее из отнорка. Тяжелые суки. Пришлось подключать подмогу в виде усиления. С ним дело пошло намного быстрее. Вытащив первую, я заглянул внутрь. «Да сколько же вас там?» Я нахмурился. В итоге, чтобы добраться до девушки, мне пришлось выковырять оттуда еще три вонючих туши. Кажется, я стал понимать, почему Анастасия лежала без сознания. Мало того, что они сдышали здесь весь воздух, так еще и эта умница-красавица решила поиграть с огнем и выжечь остатки воздуха окончательно. Как только я это понял, то сразу сформировал поток воздуха и направил его в отнорог. Надеюсь, она не задохнулась окончательно. Пока я добирался до нее, в сознание она так и не пришла. Твою мать! Я зацепил ее за правую ногу и начал вытаскивать из отнорка рывками. Зрелище, конечно, интересное, ведь юбка задралась полностью. Но сейчас мне было совсем не до этого. Да и всякими извращениями с девушками в отключке я не страдал. Я не успел. Вытащив Анастасию наружу, я заметил, что ее силуэт пропал с моего радара. Черт! Я не придумал ничего лучше, чем сделать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Никогда таким не занимался, но других вариантов у меня нет. Стянув с нее шлем, который уже давным-давно отключился из-за нехватки энергии, я приступил к задуманному. С искусственным дыханием мне все было понятно. Там ничего сложного. Зажал нос, набрал побольше воздуха и постарался вдохнуть в нее как можно больше. А вот с массажем сердца с ним все оказалось намного интересней. В итоге я его делал как умел. Только на пятом подходе я заметил, что Анастасия начала дышать. Отлично. Хоть кого-то удалось спасти в этом склепе. А по-другому его уже и не назовешь. Нашинковали они тут прилично. Думаю, универсального эликсира здесь будет достаточно. В конце концов, она не ранена. С ранами от этих тварей долго не живут. Я вытащил один флакончик из сумки и влил в девушку. Теперь осталось подождать, пока она придет в себя. Первый стон я услышал, когда перековырял половину туш в этом зале. Все они порадовали меня ничем. Как и говорил Толя, шанс найти мешочек с концентратом слишком мал. Сколько здесь? Я оглянулся. Тварей 15, и в половине из них ничего не оказалось. Слава богу, что я не чувствую запаха, который от меня исходит. Потому что выглядел я как настоящий мясник. Руки и ноги в крови, вся броня частично заляпана. И что это за колодец гребаный, в котором нет ни капли воды? Возмутился я. Свою единственную флягу на такое дело я решил не тратить. Хрен его знает, сколько мне тут еще предстоит лазить. Хотелось бы собрать еще пару-тройку мешочков и на выход. В гробу я видал эти приключения. Но с другой стороны, а когда еще мне представится такой шанс, как сейчас? Анастасия приподнялась на одном локте и попыталась оценить обстановку. Я же направился к очередной туше. «Пить хочешь?» Я спросил Уне. Она ничего не ответила, а лишь смотрела на меня через забрало своего шлема. Хотя откуда мне знать, куда она смотрела? Ведь лица в шлеме видно не было. Затемненное стекло не давало этого сделать. «Ты кто такой?» Она наконец-то решилась задать вопрос. Понятно. Она просто не узнала меня. Что же, так даже лучше, поиграю какое-то время в незнакомца. Надо же узнать, как она себя поведет и на что способна. Какая разница? Ответил я и вскрыл ножом очередную тушу. Главное, что ты осталась жива и теперь можешь покинуть это место. Вновь наступила тишина. Твою ж опять пусто. Я пробубнил себе под нос. Какой это уже по счету? 9-й. Что ты делаешь? Вновь спросила она меня. Ты что, ослепла? Я же зарядил твой шлем. Что за дурацкий вопрос? И все же, она не унималась. Ищу концентрат, что же еще? Или ты подумала, что мне нравится копаться в вонючих потрохах этих тварей? Концентрат — собственность егерского корпуса. Тут же выпалила она. Где остальные егеря? Какие еще остальные? Я здесь один, наш разговор меня уже не радовал. Давай, пакуй свои манатки, и на поверхность, здесь очень опасно. Хоть и грубо, но я попытался выпроводить Анастасию наверх. Здесь ей точно делать нечего. Егерь. Перед тобой капитан Южного егерского корпуса города-крепости Красноярска. Как ты со мной разговариваешь? Возмутилась она. Вот как. А говорила, что они все равны. Значит, среди них есть и те, кто намного равнее. Капитан, значит. Ну тогда я маршал. Приказываю отступить на поверхность, буднично ответил я. Она опять замолчала и начала оглядываться в поисках своих клинков, которые остались в отнорке. Их мне забирать было без надобности. Выяснив, что поблизости их нет, она направилась к стене и залезла в один из проемов. Вот только так получилось, что туши я отбрасывал подальше, чтобы они не мешались. И сейчас она шарилась в 5 метрах от нужного ей. После того, как она проверила 2 пустых, я решил, что с нее, пожалуй, хватит и указал нужную дыру. Зря я это сделал. Выскочив наружу, она быстрым шагом направилась ко мне. «Егерь!» С серьезным выражением лица выкрикнула она. «Назови себя!» Свой приказ она подкрепила лезвием огненного клинка. Приставив его к моей шее, она повторила приказ. «Не советую этого делать», — я отвел пальцем лезвие в сторону. «Это еще почему?» — возмутилась она в гневе, тяжело дыша. «Ну хотя бы потому, что у нас гости», — я указал на 2 трупоедов, вышедших из тоннеля. Они подняли головы немного вверх и принюхивались к окружающей обстановке. Все-таки услышали, заразы. Им же хуже. Я взял автомат, который лежал рядом, и уже хотел было открыть по ним огонь, чтобы прикончить по-быстрому. Но Анастасия сорвалась с места и побежала прямо на них. Что за... Только и успел сказать я. Валькирий, не иначе. Не хватает только гортанных возгласов. Может, это ей свежий воздух так вскружил голову. Трупоеды, увидав бегущий на них обед, радостно оскалились и поспешили навстречу. Ну а я развел руками. Мне оставалось только ждать и надеяться на чудо. Надеяться, что мои труды по спасению Анастасии не пропадут понапрасну. Надо же. Я присвистнул. И все-таки они черные. Анастасия совершила акробатический элемент, что-то вроде колеса, и оказалась за спинами у тварей, которые продолжили свой бег, так и не поняв, что произошло. А когда остановились, было уже поздно, 2 клинка впились в туши. Огненный клинок мгновенно испепелил левую тварь дотла, а второй заморозил правую. Проворот ледяного клинка, и туша твари треснула и рассыпалась на глыбы льда. Взмахнув клинками, бестия ухмыльнулась и начала убирать их в ножны. «Ты что же это наделала?» У меня чуть слезы из глаз не покатились, когда я осознал, что она только что натворила. Сразу 2 мешочка концентрата. 2! Да я же тут перелопатил около 10 трупоедов. Копался в этих кровавых соплях без продыху. А она, вот так просто. Сразу 2. И идет довольная. Я хлопнул себя по лицу, но забыл, что на мне по-прежнему находится шлем. $1000%. Я выругался. Теперь на нем красовался кровавый отпечаток от моей перчатки. Просто отлично. Теперь он будет мне всегда напоминать об этом. Хватит копаться в этом дерьме. Торжественно заявила она, когда подошла ближе. Давай, пошевеливайся. Мы должны найти мою команду. Так вот, чем я все это время занимался. Я оценил ее пафос. Величественный адепт огненной стихии в юбке рвется в бой. А не расскажешь мне, как ты оказалась в этой дыре? Я махнул головой в сторону стены с отнорками. На это нет времени. Сказав это, она отвернулась в другую сторону. Ну, на нет и спроса нет. Я ответил поговоркой, которую узнал от одной воспитательницы в детдоме. Каждый раз, когда кто-то из нас не хотел выполнять ее просьбу или приказ, она отвечала именно такими словами. А потом, когда нам что-то от нее было нужно, она вспоминала наши отказы. Мы быстро усвоили урок и, когда слышали эту поговорку, тут же меняли свое решение на противоположное. Тебе надо, ты иди, а я на выход. Закинув автомат на плечо, я направился к выходу из тупика. Что-то она меня утомила, и вся эта ситуация тоже. Теперь уже я собирался выбираться отсюда. Ну его к черту. Ничем хорошим это все равно уже не кончится. Наверняка есть и более безопасные и намного приятнее способы раздобыть концентрат. Я приказываю. Неподчинение приказу будет грозить тебе исключением из егерского корпуса. Она попыталась меня остановить, хотя чего останавливать? Если выход из тупика один. Дай, пожалуйста. Я помахал ей ручкой. Стой. Она топнула ножкой. Там твои собратья. Возможно, они живы. Неужели ты бросишь их на произвол судьбы, быстро же она меняет тактики? Сначала угрожала званием, потом увольнением, теперь вот давит на жалость. Так и до постели дело может дойти. И не подумаю, наотрез отказался я. Соваться в гнездо к тварям я не собирался. Я же не настолько упоротый. Какие шансы, что все егеря попрятались по норам и ждут, когда их спасут? Стоп, а как я собираюсь подниматься на поверхность? Об этом я как-то не подумал. Да, оба троса внизу, а вот кто доставит меня наверх? Кто запустит лебедку? Водитель. Так он уже покойник. А как она собиралась выбираться отсюда? Я плюхнулся на землю и, упершись руками в пол, взглянул на потолок пещеры. Только не говори мне, что лебедками должен был управлять водитель. Я вздохнул. Сам виноват, хотел побыстрее разжиться трофеями и концентратом. Получите, распишитесь. Анастасия вытащила артефакт связи из кармашка на поясе и попыталась вызвать водителя. Можешь даже не стараться. Твой Илья Григорьевич не так давно отправился в мир иной. Что? Вскрикнула она. Этого не может быть. Я оставила его с учеником Дмитрий. Глава девяти, ну вот, так нелепо спалился. Вот зачем я назвал водителя по имени. С другой стороны, а какая теперь разница? Мы оказались в одной лодке. Все равно я не собирался играть в угадайку долго. В этой ситуации даже плюсы свои оказались. Забыв о лебедке, я фактически подверг себя серьезному риску. Что, если бы я нарвался на целую ораву трупоедов и не смог бы их одолеть? Куда бы бежал? Прятался по норам, как это сделала Анастасия. Дмитрий, вздохнув, ответил я. Узнав правду, Анастасия попыталась врубить учителя и прочитать мне лекцию на тему. Как опасно совершать такие необдуманные поступки. Сначала прошлась по снаряжению, которое я умыкнул без разрешения, затем по поводу того, что я должен был сидеть в броневике, ну, конечно же, про спуск в пещеру не забыла. Тут же кругом твари, а это, мать, его опасно. И это мне говорит человек-крот, который, судя по всему, решил прокопать нору до поверхности. Я ухмыльнулся. Напомнить, что с тобой случилось и кто тебя спас. Спасибо, немного подумав, она все-таки выдавила из себя словечко скупой благодарности. Очень хорошо, что она не попросила напомнить, что случилось после того, как она потеряла сознание. Зная себя, я бы описывал все в красках, а это могло напрямую повлиять на сохранность моего здоровья. Проехали, лучше скажи, как мы будем отсюда выбираться, я задал очень интересующий меня вопрос. У вас же был какой-то план. И тут Анастасию прорвало. Она присела рядом и рассказала обо всем, что случилось после спуска. Плана, понятное дело, никакого не оказалось. Они думали, что приехали на легкую прогулку. зачистили бы логово, подняли кучу денег и свалили в закат. Грамов часто обращался к ней с интересными заказами. Вот и вчера, увидев когти костяного трупоеда и выяснив у нас подробности, он смекнул, что логово должно находиться где-то неподалеку. Трупоеды всегда селились стаями, но чтобы в черте города — ни разу. Правда, никто не ожидал, что здесь такая задница. Стая до 20 особей — это тот максимум, на который они рассчитывали. Здесь наши цели оказались схожи. Я тоже спустился сюда не просто так и рассчитывал получить кучу концентрата. Я хлопнул по сумке. Всего 2 мешочка. А сколько проблем я получил взамен? Последи за входом, попросил я и отдал ей автомат. На немой вопрос о том, что собираюсь делать, я вынул из сумки мешочек и честно признался, что собираюсь стать сильнее. Протеста со стороны Анастасии, как в прошлый раз, не последовало. Я хотел заняться этим потом, когда выберусь на поверхность. Но боюсь, если не сделать этого сейчас, никакого потом может и не наступить. Надеюсь, я не отрублюсь, как в прошлый раз. Взглянув на мешочек, я ухмыльнулся. В прошлый раз нам попался похожий. Толя говорил, что размеры, цвет и плотность напрямую зависят от параметров твари. Выходит, что все особи, которых мы прикончили, не доросли даже до года жизни. А значит, что где-то там, в глубине пещеры, есть особи и покрупнее. Вскрыв светло-серый мешочек ножом, я начал высасывать жидкость. В этот раз все оказалось намного проще. Никаких энергетических бурь или ощущения величия я не испытал. Разве что повышенный заряд бодрости, который волнами прошелся по всему организму. А так, обычный кокосовый сок, не больше. Я даже немного расстроился. Но и об этом меня предупреждал друг. Второго прихода эйфории от концентрата такого качества уже не будет. Заглянув в себя, я пришел к выводу, что получил добавку к энергии всего лишь в четверть от имевшегося запаса. Не густо, но ожидаемо. В прошлый раз мешочек поднял ее сразу наполовину. С каждым разом я буду получать все меньше и меньше, но выход есть. Хочешь получить больше? Охоться на соответствующую добычу. Не можешь или трусишь? Оставайся на том же уровне, но тогда о настоящей силе можешь забыть навсегда. Достав второй мешочек, я проделал все то же самое и получил еще меньше запаса. Все верно. Мой запас рос, а количество и качество концентрата не менялось. Что будем делать? Она спросила у меня, когда поняла, что я закончил все свои дела. Ты у меня спрашиваешь? Я удивился. А кто недавно кричал про капитана егерского корпуса? Да, я капитан. Она гордо выпрямилась и задрала слегка голову вверх, но ты не мой подчиненный, поэтому и спрашиваю. Тогда пойдем дальше, я развел руками. Нам же нужно отыскать выход из этой гробницы. Но есть еще один вариант. Ты можешь дождаться подкрепления у колодца. Нет, я хочу отыскать свою команду. Она посмотрела на меня глазами, полными решительности. Ну, с этим я тебе помогу, я ухмыльнулся. Пойдем. Покажешь, где погиб Алексей. Минус да. Я пнул ногой разгрузку егеря, от которой мало что осталось. Трупоеды знатно тут поработали. Разорвали мужика в клочья и плотно пообедали. Как там? Дар гниения. Да он тут даже не понадобился, так сожрали. Немного покопавшись в том, что от него осталось, я нашел несколько целых на вид обойм для автомата и, самое главное, боевую шпагу. «Родовое артефактное оружие», — пояснила мне Анастасия. «Ты не сможешь забрать ее себе». «Да плевать я хотел, родовое или нет. Мне нужна эта шпага здесь и сейчас». Вынув ее из ножен, я сделал несколько взмахов. Превосходно, клинок идеально лег в руку, а серебряный эфес надежно защищал кисть. Действительно отличное оружие. Руна придавала клинку серебристую дымку, но ее значение от меня ускользало. Как думаешь, справиться с тварями? Я спросил у Анастасы. Шутишь? Эта шпага может перерубить даже вековое дерево. Она усмехнулась. Конечно, если у тебя хватит силенок. Если шпага такая крутая, то чего же он ей не перебил всех трупоедов? Я закатил глаза, но решил промолчать. Ссоры сейчас ни к чему. Вместо этого я подошел к ближайшей туше и, применив усиление, с легкостью разрубил ее пополам в области сердца. Туша развалилась в обе стороны, демонстрируя свои внутренности. И здесь тоже оказалось пусто. Зато теперь я, кажется, понял, что дает эта руна. Острота клинка невероятная. Шпагу я отдам, а вот руну они обратно не получат, заменю ее чем-нибудь другим. Анастасия, увидев меня в действии, тут же запротестовала по поводу трофеев. Мол, по правилам егерского корпуса, все убитые твари принадлежали только отряду и никому больше. С ее стороны, очень странно думать о трофеях в такой ситуации. Лучше бы побеспокоилась о трех тварях, которые приближались из тоннеля. Готовьте, я предупредил Анастасию, моя справа. Сначала она не поняла, о чем я говорю, но уже через секунду все три твари вбежали в зал и, не сбавляя скорости, направились к нам. Как будто знали, что мы здесь. Анастасия открыла по ним огонь одиночными выстрелами и получила ровно такой же эффект, какой был у меня. «Как ты из него стрелял?» — удивилась она. Взглянув на автомат, она нахмурилась, нажала на едва заметную кнопку, а затем прицелилась снова. На этот раз голову ближайшей твари разорвало как арбуз. Шум от стрельбы разнесся по всем ближайшим залам. «Черт, надо было договориться с ней, чтобы мы оба использовали клинки, но уже поздно». Я устремился вперед. Оставшаяся в живых тварь слегка пригнулась и прыгнула на меня, целясь острыми клыками прямо в шею. Но, к несчастью для нее, такой трюк я уже видел сегодня, поэтому был к нему полностью готов. Сместившись влево, я взмахнул боевой шпагой и с легкостью отрубил твари голову. Вот это по-нашему. Получилось достаточно эффектно. Пролетев несколько метров, туша рухнула, а голова, шмякнувшись об каменный пол, покатилась дальше. Бой завершился, и я поспешил к своей туше, чтобы забрать причитающиеся мне трофеи. Повезло, я подкинул свежий мешочек с концентратом и улыбнулся Анастасии своей фирменной улыбкой, а затем вскрыл его и высосал все без остатка. Все, в этом зале нам делать больше нечего. Анастасия уговорила меня вернуться назад и проверить ответвление слева, куда убежал Николай. Тут она была права. Дальше находились только твари, туда мы всегда успеем, и желательно, чтобы вместе с нами еще кто-то был. Пробежав несколько залов, мы обнаружили только трупы тварей. Похоже, Николай оказался этим тварям не по зубам. Судя по ранам, он не только метко стрелял, но и мастерски орудовал своим полуторным мечом. Нам так и не удалось повстречать ни одной живой особи, всех прикончил. Странно, почему он не вернулся за Анастасией? Неужели за ним гналось так много тварей? Ты слышишь? Я привлек внимание Анастасии. Кажется, это выстрелы. Там, куда убежал Николай, действительно что-то происходило, но поспешили мы туда, как только почувствовали дрожь земли. Бежать пришлось долго. Мы пробегали тоннель за тоннелем, зал за залом, но звуки автоматных очередей и взрывов, как назло, не становились громче. Как же далеко он забрался? Но, что самое главное, он, вопреки моим ожиданиям, все еще был жив. Что не могло меня не радовать. Еще через 10 минут мы наконец-то достигли цели. Протиснувшись через узкий тоннель, мы оказались в огромном по своим размерам зале. Не меньше футбольного поля. Мы выглядели в нем заблудившимися букашками. Битва происходила на другом конце этого поля. Николай и два других егеря держали оборону наверху обвалившейся стены, которая придавила несколько крупных особей. А вот и твари побольше, я хищно улыбнулся. Мой коллекционер еще не доставал до них, но я уже знал, что это хороший шанс получить мешочки с концентратом побольше. Егеря уже перестреляли всех мелких тварей, а вот те, что покрупнее, как акулы курсировали вокруг них, пытаясь атаковать. Как только шла атака, все три стрелка открывали огонь, добавляя несколько огненных шаров для надежности. Это отпугивало тварей, но не причиняло им никакого вреда. Вот тебе и артефактные автоматы, одно название. Очень сомневаюсь, что в порыве боя они забыли переключить режим. Не знаю, сколько времени егеря уже держали оборону, но это не могло продолжаться вечно. Рано или поздно кого-то из них зацепят, и тогда уже все, оборона ослабнет, и им настанет конец. Только я собрался сказать Анастасии, чтобы та держалась подальше, а еще лучше, спряталась в узком тоннеле, как не обнаружил ее рядом. Она уже мчалась на помощь своей команде. Ну что за девушка? Вот куда она побежала со своими то силами. Я глубоко вздохнул. Делать нечего. Если я им сейчас не помогу, то, вероятнее всего, мы все останемся здесь. Я побежал следом, доставая по очереди из сумки эликсиры на скорость, физическое и магическое усиление. Не знаю, хватит ли у меня сил справиться с такими тварями, но лучше перестраховаться. Вблизи взрослые костяные трупоеды напоминали размерами медведей и превосходили своих младших собратьев как минимум в два раза во всем. Вот же твари, и где только умудрились так отожраться. Неужели где-то поблизости произошло крупное сражение, о которых говорилось в справочнике? Увы, но в памяти Дмитрия ничего такого в ближайшие 100 лет не происходило. Да и не могло произойти. Мы же находились практически в самом сердце Красноярска. Всего несколько десятков километров отделяли нас от центра. Это же полный бред. Мало того, что они умудрились отожраться до таких размеров практически у всех на виду. Так они еще и размножились тут до невероятных размеров стаи. Иначе, откуда здесь столько молодняка? Анастасия бежала наискосок, чтобы забраться на обвалившуюся скалу у основания. Я же решил ей немного подсобить, чтобы по дороге ее никто не сожрал. А так бы и случилось, если бы я не кинул один из метательных ножей с руной на огонь во взрослую тварь, которая за ней кинулась. Нож впился в шею трупоеда всего лишь на треть, и это под эликсиром усиления и скорости. Я немного обалдел от таких перспектив. Слава богу, что этого оказалось достаточно, чтобы активировать руну. Руна вспыхнула огнем. Лезвие ножа моментально раскалилось до красна, и из шеи трупоеда стали вырываться всполохи пламени. Тварь завизжала, и, плюхнувшись костлявой задницей на пол пещеры, приступила к попыткам выковырить метательный нож из раны. Отлично, это мой шанс. Подскочив к ней сбоку, я врубил усиление всего тела. Теперь я мог не бояться смерти. Прикинув в уме, сколько энергии понадобится, я заранее выпил эликсир, чтобы она начала восстанавливаться сразу. Я постарался выдать все, что смог. Мощный удар обрушился на шею твари, но не перерубил ее. Шпага застряла, даже не на середине. Она вообще не нанесла серьезного урона. Всего несколько жалких сантиметров. Да я метательным ножом нанес урона намного больше. Тварь буквально взбесилась. Подпрыгнув на месте, она начала мотать своей здоровой мордой из стороны в сторону. До тех пор, пока шпага не выскочила из раны и не отлетела далеко в сторону. Зубочистка, мать его! В ход пошел артефактный пистолет. Выхватив его из кобуры, я подбежал ближе и, уцепившись за один из костяных шипов, притормозил уродца. 3 точных выстрела разрывными пулями в глаз помогли избавить зверюгу от страданий. Повезло, все-таки пулям удалось пробить череп в самом незащищенном месте, где они благополучно и разорвались, превратив мозг твари в кровавый фреш. Еле успел отпрыгнуть. Тварь решила, что нужно падать именно в мою сторону. Сволочь такая, даже после жизни захотела прибрать мою тушку к своим заостренным когтям. Впрочем, я контролировал ситуацию и успел вовремя. Взглянув наверх, я убедился, что Анастасия уже там и раздает эликсиры, которые забрала у Алексея и у меня, остальным. Пускай, им они сейчас нужнее. Пещера. Верхняя часть обвала стены. Ты как раз вовремя. Николай поприветствовал девушку и откупорил эликсир с энергией зубами. Еще бы чуть-чуть, и у нас погас свет. Спасибо. Искренне поблагодарил Анастасию егерь. Докладывай, серьезным голосом приказала девушка. Анастасии удалось вернуться к команде. Она проигнорировала слова благодарности, ведь сейчас совсем не до них. Ситуация аховая, это не простые особи, это настоящие взрослые дракоты. Таких тварей убивали целыми группами. Удивительно, что парни смогли продержаться так долго. 10 гадин, Николай сплюнул в сторону ближайшей. Твари продолжали курсировать рядом с обвалом. Егерям повезло, что среди них оказался сильный маг воздушной стихии, который сбивал самых настырных воздушными кулаками. На этом все их успехи заканчивались. «Надеюсь, ты привела с собой подмогу». Обратился к ней воздушник, выпивая эликсир. «Этого надолго не хватит. У меня еще есть». Она выдала ему еще один эликсир. «У нас нет выбора, Илья погиб». Выпалила она, и они все вместе открыли огонь по двум тварям, которые решили забраться наверх. «Жопа!» — сплюнул в сторону тварей Николай. «Сколько мы уже здесь находимся?» «Часа два?» «Да», — подтвердила она. «Броневик уже должны были найти. Ты же передавала данные в корпус». «Издеваешься?» Она ухмыльнулась. «Это заказ от Громова. Или ты забыл?» «Это что за шизик?» Указал другой егерь в сторону Дмитрия. «Это не наш». Он заметил, как парнишка подбежал к дракоту и нанес удар боевой шпагой по шее. Все три члена группы уставились на нее, ожидая ответа. «Это наш Дмитрий». Она поморщилась и поправила хвост с волосами. Когда Илью растерзал трупоед, он решил спуститься вниз в поисках мешочков с концентратом. «Одним словом, идиот». «Идиот», — подтвердили все остальные. «А мы будем спасать этого идиота?» — спросил Николай. «Его же сейчас разорвут на части. А я здесь зачем?» «Вить, шмальни кулаком в эту тварь», — буднично попросила она. Виктор подошел ближе к правому краю, чтобы получше прицелиться. «Отставить! Угроза слева, три твари!» — прокричала приказ Анастасия. Сразу три твари прыгнули на обломки стены и начали карабкаться наверх. «Огонь! Огонь!» Она вновь отдала приказ. Все открыли огонь по тварям, напрочь позабыв о том, что собирались спасать парня. Сейчас их приоритетом являлись собственные жизни. Именно так учили поступать в Имперской Академии Егерей. Нет ничего дороже собственной жизни. Для начала оцени обстановку, убедись, что тебе ничего не угрожает, и только потом начинай помогать другим. В душе она понимала, что поступает не очень честно по отношению к Дмитрию. Ведь он спас ей жизнь. Но правила, написанные кровью десятков тысяч егерей, которые заплатили за свою беспечность собственной жизнью, не давали ей иного выбора. Вот и сейчас, отвлекшись буквально на несколько секунд, они чуть не пропустили смертельную атаку. Сбив с обломков двух тварей, Анастасия сразу же отдала приказ Виктору вернуться на правую сторону и помочь ученику интерната. Она искренне надеялась, что он еще держался и тварь его не прикончила. Но было уже поздно, парень сидел около туши на корточках и старательно ковырялся рукой в ее внутренностях.